тех простых идей, которые, на мой взгляд, необходимо внедрить в сознание рабочей массы. Однако в чем гвоздь всей проблемы? Человек не в силах переродиться за 10 лет и выработать в этот срок новую мораль, новые правила поведения. Как тут быть? Все внимательно слушали. Белобрысый Фадеев, кажется, самый молодой, по-юношески, всей фигурой подался вперед, на лице растерянность и недоумение. Что же предпринять надо, чтобы сократить этот срок? И возможно ли все это на самом деле переделать человеческую психологию, привычки, всю людскую природу, исковерканную столетиями рабства и несправедливости? После паузы горьковский голос зазвучал несколько приглушенно, но вскоре обрел свою обычную басовитость. Существует такая наука – гигиена. Ну, там всякий свод правил, способствующих очищению всего живого и сущего от микробов и болезней. Не пора бы начать выработку и некоей биосоциальной гигиены, которая, может быть, и станет основанием новой морали. Началом этого процесса, на мой взгляд, должно быть сознательное стремление к более тесному и дружескому единству людей, перед которыми стоит грандиознейшая задача перевоспитать несколько десятков миллионов, скажем, мелких хозяйчиков в культурных работников, в сознательных строителей нового государства. Лицо Саши Багровое от возбуждения просияло. И это задача литературы нового мира – «Всего государственного строя, если сказать точнее», — пояснил Горький, — «всех государственных институтов, но литературы в первую, самую наиглавнейшую очередь, тут вы правы, ибо литература — это квинтэссенция человеческого сознания. Надо ли поэтому говорить, что дело критики, публицистики, сиречь нас с вами, заняться именно развитием этой гигиены, делом очеловечения людей, борьбою против возрождения отравляющей мещанской идеологии, против героизации униженных и оскорбленных, за возвеличивание истинного хозяина жизни?» Глава 10. Середина ноября, 1928 год, Берлин. Ему захотелось пройти по чистым улицам, посидеть в уютном кафе. Ну вот там, например, через дорогу, где у входа цветные фонарики, а из окон слышатся звуки струнного оркестра. В России косые холодные дожди, если кое-где не настоящий снег, а здесь днем солнце, люди в легких пальто и плащах. Но нет, прогулка сегодня не для него. С утра почему-то озноб, который так и не проходит от самой Москвы. Из-за температуры опять легочный, проклятый, он и выехал из Союза снова ближе к теплу и солнцу. Благо, дом Соренто еще не сдал, есть где перезимовать. Но дорогу сразу не осилил, пришлось остановиться в Берлине. Что ж, передохнем и дальше. А теперь остается глядеть в окно, как под аккуратно подстриженными деревьями собираются парочки, а мимо них стремглав несутся с ранцами школьники, дошествует чинный фрау об руку со своими не менее чинными мужьями. И в широких стеклянных витринах, как в аквариуме, проплывают их силуэты. Что ж, от озноба и простуды горячий грог или коньяк, здесь музыка и звон посуды и лиловатый полумрак, а там, за толстым и огромным отполированным столом, как бы в аквариуме темном, в аквариуме голубом, многоочитые трамваи плывут между подводных лип, как электрические стаи светящихся ленивых рыб. И там, скользя в ночную гнилость, на толще чуждого стекла, в вагонных окнах отразилась поверхность моего стола, и, проникая в жизнь чужую, вдруг с отвращением узнаю отрубленную, неживую, ночную голову мою. Как, кстати, под настроение вспомнился Ходасевич. Лет 7 назад, вот такой же осенью, Владислав Фелицианович написал эти стихи здесь, в Берлине, когда приехал из России. Горький уже поселился в Херингсдорфе,